У мосточка возле брода месяц пьет из речки воду, а его целует речка. Поглядишь, щемит сердечко. Месяц пьет из речки воду.